тосковал всю эту зиму. Было очевидно, ему не нравилось, что она спокойно говорила о цветах и солнечном свете. Он хотел, чтобы она почувствовала силу бури, бушевавшей в нем. Но Шарлотта, знавшая, что есть много слов, которых лучше не произносить, начала снова, словно настойчивая нянька, которая хочет укачать капризного ребенка. «Видно, у весеннего солнца поистине удивительная сила. Подумай только. Оно пробуждает новую жизнь повсюду, куда посылает свои лучи. Это кажется каким-то волшебством. Его лучи так прохладны, и в то же время они намного могущественнее летних лучей, которые жгут слишком сильно, и осенних, несущих лишь увядание и смерть. Тебе никогда не приходило в голову, что бледный свет весеннего солнца подобен первой любви?» Казалось, Карл Артур стал слушать ее внимательнее после того, как она произнесла эти слова. И она торопливо продолжала. «Ты верно забыл о таком пустяке, а я мысленно часто возвращаюсь к тому весеннему вечеру в Корсчурке, это было вскоре после того, как ты приехал сюда впервые. Мы с тобой ходили навещать бедняков, что жили в избушке далеко в лесу. Мы пробыли у них довольно долго и не успели вернуться домой, как солнце село, а на дне долины сгустился туман». Карл Артур поднял голову. Поток слез начал останавливаться. Он перестал целовать ее руки и ловил каждое слово, слетавшее с ее прелестных уст. «Неужели ты в самом деле помнишь, как мы брели с тобой тогда? Дорога шла с холма на холм. Как только мы поднимались на вершину, нам светило солнце, а в ложбине нас окутывал туман. Мир, окружавший нас, исчезал. Куда она клонит? Человек, который ее любил, не противился больше. Без малейшего возражения он дал увлечь себя в это удивительное странствие по холмам, освещенным солнцем. Ах, какая это была картина!» — продолжала Шарлотта. «Кроткое, тускло-красное солнце, мягкий, сияющий туман изменили все вокруг. К своему удивлению, я увидела, что ближние леса стали светло-голубыми, а дальние вершины окрасились ярчайшим пурпуром. Нас окружала неземная природа. Мы не смели говорить о том, но это было так прекрасно. Мы не хотели говорить, чтобы не пробуждаться от своего зачарованного сна». Шарлотта умолкла. Она ждала, что Карл Артур что-нибудь скажет, но он явно не хотел прерывать ее. На вершине холмов мы шли медленно и чинно, а когда спускались в долину, устланную туманом, то начинали танцевать. Хотя, может быть, ты не танцевала, только я одна. Я шла по дороге, танцуя, безгранично счастливая от того, что вечер был так прекрасен. По крайней мере, я думала, что из-за этого я не могла идти спокойно. По лицу Карла Артура скользнула улыбка. Шарлотта тоже улыбнулась ему. Она поняла, что приступ у него прошел. Он снова овладел собою. «Когда мы опять поднялись на холм, — продолжала Шарлотта, — ты перестал говорить со мной. Я подумала, что пастор осуждает меня за то, что я танцевала на дороге, и не смело шла рядом с тобою. Но когда мы снова спустились в долину, и туман поглотил нас, я больше не смела танцевать, и тогда, — прервал ее Карл Артур, — я поцеловал тебя». Когда Карл Артур произнес эти слова, он увидел человека, стоявшего за окном напротив них. Кто это был, он не разглядел. Человек этот исчез, как только Карл Артур остановил на нем взгляд. Он даже не был уверен, видел ли он на самом деле кого-нибудь. Он не посмел сказать об этом Шарлотте, чтобы не волновать ее. Они ведь только стояли у окна и беседовали. Что из того, если их видел кто-нибудь из семейства арендатора или садовник? Это ровно ничего не значило. Для чего омрачать это счастливое мгновение? «Да», — сказала Шарлотта, — «ты поцеловал меня. и я внезапно поняла, отчего лес стал голубым.